Брейн моргнул, глядя в потолок и пытаясь понять, где же он. В лучах солнца, рассекающих комнату от окна, место выглядело незнакомо. Парень оторвал голову от подушки, оглядел остальные 5 кроватей и прочие разности, имевшиеся в наличии, и вздохнул. Память вернулась. Он так устал, что, добравшись сюда, почти тут же рухнул спать. Подняв руку, молодой человек посмотрел на часы. Только минуло 10, так что проспал он более 12 часов. Не считая безумного голода и отчаянного стремления облегчиться в ближайшем туалете, чувствовал он себя прекрасно отдохнувшим, учитывая, что было вчера, это было скорее чудом. Откинув одеяло, парень сел, потер руками лицо в попытке окончательно проснуться и поднялся на ноги, почесывая голову. Вскоре он был в общей мужской ванной, очень надолго задержавшись у писсуара, а спустя считанные мгновения нежился под горячим душем. Покончив с этим и одевшись, Брейн спустился в кафетерий, вежливо кивнув нескольким попавшимся навстречу людям. Шум снаружи наводил на мысли о массе трудящегося изо всех сил народу, больше, чем присутствовало днем ранее. Юноша смутно припомнил, как разок проснулся ночью и слышал вдалеке звуки точно со стройплощадки. Теперь, когда туман ушел и не заглушал все, они были значительно громче. Брейн притормозил и выглянул из окна второго яруса на полпути по ступеням от жилой зоны посмотреть, что происходит. Десятки мужчин и женщин в ярких сигнальных жилетах трудились на останках снесенных складов, второй был уже полностью расчищен. Металлический остов, работу над которым он заметил, пока они шли от отделения ОСП сюда, практически исчез, осталась только одна маленькая секция, и даже пока он наблюдал, пламя автогена отсекло последнюю часть земли. Целая образная секция из стали грациозно рухнула на землю. Едва пыль осела, стоявшие на безопасном расстоянии люди придвинулись с горелками. «Они, конечно, работают быстро», — подумал парень, возобновив спуск по ступеням. «Интересно, чего ради вся эта спешка?» Зайдя в обширный кафетерий, молодой человек огляделся, увидев около 2 дюжин человек за едой. Большинство выглядели уставшими и грязными. «Наверное, только что завершилась предыдущая смена. 3 его сокомандников также присутствовали. Алекс со всей возможной скоростью сметал бекон и яичницу болтунью, а Рэйчел напротив него угощала кусочком бекона Анжелику и выглядела странно расслабленной. Брейн изучающе задержал на ней взгляд, прикидывая, с чего бы. Лиза двигалась назад от раздачи, неся поднос, и, когда заметила его, помахала с широкой улыбкой. «Эй, Брейн!» — позвала она. «Наконец-то, а мы гадали, не помер ли ты во сне, но собирались погодить, пока не начнет слишком уж вонять, прежде чем проверить», — хихикнул Алик и зарылся обратно в еду. «Кстати, действительно здорово», — добавил он, на краткий миг выныривая на воздух и указывая на полупустую тарелку. «И там его прорва, так что нет нужды есть так быстро, мелкая заноза», — сделала замечание Лиза, усаживаясь рядом. Щеголь пожал плечами, не сбавляя темпа. Блондинка коротко вздохнула и подняла взгляд на подошедшего Брейна. «Он невозможен, всего лишь неправдоподобен и крайне голоден», — пробурчал Алик набитым ртом. «Должен признаться, я тоже оголодал», — хмыкнул Брейн. «Вернусь через минуту», — и пошел вставать в очередь за горячим. Когда поднос был полон разными блюдами, парень вернулся и сел рядом с Рэйчел. Та коротко посмотрела на него и вернулась к еде. Обе выжившие собаки сидели рядом с хозяйкой, бдительно озираясь. Они казались спокойными и благосклонными к обстановке. «Ну», — произнес лидер, попробовав свой завтрак и сочтя его более чем приемлемым. «Очередная замечательная каша 2, в которую ты нас втравила, Лиза». Та уставилась на него и рассмеялась, как и Алик. Рэйчел смотрела озадаченно, но ничего не сказала. «Думаю, в долгосрочной перспективе это лучшее, что могло с нами случиться, но признаю, вчера днем я так не считала», — отозвалась блондинка с легкой ироничной улыбкой. «Простите за это, ребята, моя вина, мы все помогали и влезли в это по своей воле, так что, полагаю, тебя на самом деле винить я не могу», — вздохнул Брейн, мрачновато ковыряясь в еде. «Как бы ни хотелось», — девушка положила руки поверх его и улыбнулась. «Пройдет, эти люди все нас приняли, Раптавр с семьей приглядывают за нами, а ты по крайней мере собираешься получить честную работу. Знаю, это то, чего ты всегда хотел, и никогда не намеревался кончить дни, занимаясь тем, что мы делали», — Лиза оглядела остальную команду. «Никто из нас не собирался, но дерьмо случается, и оно определенно случилось вчера». Алик покончил с порцией и развернулся на стуле, снова раздумчиво поглядывая на еду. Лиза его пихнула. «Погоди чуток, нет нужды жадничать, она не убежит». Коротышка с поддельным вздохом расслабился, взял наполовину допитый кофе и пригубил. Блондинка повернулась к Брайну. «Еще мне жаль, что я не рассказала вам про босса». Они переговаривались вполголоса, но по-прежнему не желали говорить ничего, что можно было бы вменить в вину. Бросив взгляд вокруг, Брайан заметил, что после первых взглядов все, по сути, игнорируют их. Определенно создавалось впечатление, что по крайней мере некоторые из присутствующих прекрасно знают, кто они, но не слишком этим озабочены. Это совпадало с тем, что говорил Зифрон, когда заносил вещи. «Я бы хотел, чтобы так было, но понимаю, почему ты этого не сделала», ответил юноша через несколько секунд. «Считаю, все в прошлом. Теперь мы просто должны налаживать жизнь и отмазать Рэйчел от тюрьмы». Девушка, слегка насупившись, подняла взгляд на звук своего имени. «Не собираюсь в тюрьму», буркнула она. «И не пойдешь», заверила ее Лиза. «Не в случае, когда у нас есть что сказать по этому поводу. Поверь, у нас имеется способ обойти проблему». Рэйчел, судя по виду не то чтобы довольная, но удовлетворенная на данный момент, продолжила медленно есть. Брайан наглядел ее и повернулся к блондинке. «Думаешь, они удовлетворятся информацией?» Негромко поинтересовался он, не упоминая, кто это они. Все были в курсе. «Да, думаю, это очень окольный способ все упростить», немного пораскинув мозгами, произнесла Лиза. «Местные реально хотят найти босса. Их бугры могут не придавать этому такого значения, но так у нас по крайней мере будет возможность вздохнуть. Если Дин не сумеет найти юридическую помощь, и мы сможем начать превентивно защищаться, думаю, шансы выйдут ничего себе», умница обвела всех взглядом. «Алик и я, вероятно, чисты по-любому. С тобой проблем немного больше, но я действительно сомневаюсь, что дело пойдет дальше, особенно если ты получишь работу здесь и вольешься в коллектив». Загвоздка с Рэйчел, но надежда есть. «Но ведь это не подставляет докеров под ответку, а?» — с любопытством уточнил Алик. «В смысле, я так понимаю, что наши посетители прошлой ночью, ну или хотя бы одна из них, сильно дергаются насчет Раптавр, Сауриалы и всей фигни СОСП. Что, ты должна признать, довольно-таки, нафиг, странно. Как и то, насколько тот высокий, мрачный бородач 3, похоже, верит этой громадной ящерице». «Да, немного странно», — кивнула Лиза с задумчивым видом. «Я все еще не уверена, что же здесь происходит. Он, похоже, здорово полагается на ее слово. Мне было куда интереснее то, как его подруга чуть не психанула, когда вошла. Реально не тот характер, но она все время болталась между тревогой и ужасом. Когда мы заговорили про босса, она сконцентрировалась на этом, но даже так подспудно дергалась до чертиков. Раптавр ее беспокоит. Раптавр беспокоит любого, кто думает про нее или ее родню», заметил Брайан. «Ну не знаю», ухмыльнулась блондинка, «я вроде как к ней привыкла, но могу понять, почему вы можете так думать. Знаешь, у меня до сих пор кошмары, как она нас преследует», — на жалобу Алика Лиза фыркнула. «Я это не скоро забуду. Пугает Даусу. Во мраке она просто жуть. Вероятно, при свете не лучше», — согласно ухмыльнулся Брайан. «Но с другой стороны, она вытащила наши задницы из серьезных проблем, привела панацею подлечить и вступилась перед властями, так что, полагаю, мы ей как следует задолжали. Все равно, что такое с панацеей, что она так крепко повязана с Раптавр». Теперь видок у Алика был смущенный. «Я-то думал, что она в лучшем случае сварливая и угрюмая и проводит все свободное время в госпитале, лечит людей и зыркает на них. Во всяком случае, так говорят на ПХО. Но прошлой ночью она явно наслаждалась собой, отпуская едкие замечания, и определенно знает про все это куда больше, чем большинство. Чудно это. Я пока не уверена, но могу сказать, что она полностью доверяет Раптавр и Денни Эберту, и, судя по тому, что я видела, обратное тоже верно», — Лиза слегка нахмурилась, отвечая. «Согласна, это странно. Надеюсь, за сегодня смогу узнать больше». Девушка посмотрела на часы. «Все равно мне скоро надо идти пообщаться с Денни. Зифрон говорил, что он приходит в 8:30, но занят примерно до 11, и чтобы я отложила все до этого времени. Убедись, что наши деньги в порядке», — включился Алик. Рэйчел подняла взгляд и энергично кивнула. «Мы вложили в них оно много пота и крови. Уверена, никто не собирается красть наши деньги», — ухмыльнулась умница. «Кто они, по-твоему, воры? Здесь таких нет. Все четверо рассмеялись, даже Рэйчел. Чувствуя, что жизнь наконец-то могла повернуться к ним лицом, Брейн на секунду привстал. Если брать по минимуму, еда тут была лучше, чем вы наверняка получили бы в тюрьме. Один в оригинале майор Оперативон, что означает крупномасштабная операция в смысле стратегическая, а также сложная, сопряженная с риском. Учитывая, что мэр по-английски созвучно, майор, может также иметь место намек на то, кто эту операцию курирует, не из КП. Два в оригинале «месс», что обычно переводится как «бардак» или «кутерьма», но также имеет такие значения, как «каша», «похлебка», «прием пищи» или даже «столовая», «общая», «в ТЧ», «на корабле». В общем, парень пошутил. Три «да», у оружейника имеется короткая бородка. Читайте главу 106 канона. Глава 75. Пресса и расчеты. Рари, что, черт побери, затеял твой отец? Вид у молодого человека, стоявшего на вытяжку перед ее столом, был несколько озадаченный. «Мэм», — переспросил он, — «что вы имеете в виду? Эту операцию с участием паралюдей, относительно которой он так раздражающе виляет? Очень досадно, а я желаю знать, что за чертовщина тут творится». «О, да, о, объясни-ка». В данный момент Эмили была не в лучшем настроении. «Боюсь, не могу, мэм», — произнес Триумф. «На самом деле я не в курсе. Он вам ничего не рассказывал?» «Собственно говоря, нет. Последние месяцы я большую часть времени проводил на вышке, так что все равно видел его и маму не так часто. В последний раз я был дома примерно неделю назад, и, насколько знаю, они вместе с мистером Эбертом из Союза Докеров собирались встретиться с неким таинственным парачеловеком. Но с кем, где или когда, не в курсе. Ну или что же произошло, разве что кроме того факта, что когда несколько дней назад звонил маме, та говорила, что он постоянно хихикает себе под нос». Паренек сглотнул слегка пересохшим ртом. «В какой-то момент вроде всплывало ваше имя». «В самом деле», — нахмурилась директор, — «все это было даже слишком правдоподобно». Она изучающе вгляделась в молодого человека, держащего под мышкой шлем, видок у него был неуверенный, и задумалась, не скрывает ли тот чего. Преданность семье порой могла заставить людей молчать насчет происходящего накрепко. Но Пикгат не думала, что в данном случае это так. Все эти интриги, похоже, ставили парня в тупик. «Спасибо, Рари. Это все, мэм», — склонил страж в ответ голову, надел шлем обратно, повернулся и вышел. «Да пошло оно все», — Эмили буркнула кое-что насчет генеалогии Криснеров, которая, как она начинала думать, таила некий мрачный секрет. Возможно, что-то типа пиратства или мимов. Она ненавидела мимов. Поглядев на часы, директор еще немного поворчала, затем отключила компьютер, встала и направилась к двери в путь на вышку, чтобы выяснить, что же такого на свете случилось столь важного, что оружейник из кожи вон лез, чтобы заполучить ее туда. «Привет, Тейлор», — на перемене Вики остановилась рядом с Эберту ее шкафчика. «Хорошо провела воскресенье после того, как мы разошлись. Было интересно», — улыбнулась брюнетка. «У меня такими все выходные точно были», — ухмыльнулась героиня. «Должна сказать твоему папуле и Раптавр спасибо за помощь. После всего того дерьма дома меня это здорово взбодрило». Эми, похоже, тоже повеселилась. «Жаль, тебя не было, вид со стороны был потрясающий». «Папа говорил», — рассмеялась девушка. «В субботу я была типа как подвязана. Может, в следующий раз. Но он сказал, ты сильно помогла. И, кажется, впечатлился». Тейлор огляделась по сторонам и перевела взгляд обратно на собеседницу. «Собственно, я собиралась передать тебе через Эми сообщение, но пока не пересеклась, чуток опоздала с утра и упустила ее. Папа и Раптавр хотят знать, не заинтересует ли вас с новой волной возможность нам завтра помочь, чисто на случай, если что-то такое случится». Вики уставилась на брюнетку и склонилась ближе. «Ты ведь знаешь, что происходит?» Заговорщицки поинтересовалась она, понизив голос. «Ага», — улыбнулась Тейлор. «Скажешь?» «Неа, блин», — ухмыльнулась Вики. Собеседница ответила тем же. «Стоило попробовать, стоило. В любом случае, если хотите знать больше, заскочи после школы на двор. Папа сказал, что Союз был бы благодарен за дополнительную поддержку в лице паралюдей, просто на всякий случай, но они с мэром не хотят привлекать СКП, если могут обойтись так. Что-то про то, что с независимыми паралюдьми меньше волокиты. Это я могу понять», — вздохнула Вики, вспоминая всю канитель, которую Дину приходилось проходить всякий раз, как он хоть что-нибудь предпринимал. Чудо, что бедняга вообще что-то делал во время работы стражем. Позвоню маме в обед и посмотрю, что она скажет. Лады, девушки дружно подняли глаза на звук школьного звонка. Упс, надо идти. Увидимся, Тейлор. Увидимся. И они разошлись в противоположных направлениях. Вики пыталась по-быстренькому настроиться на противостояние с английской литературой, предметом интересным, но порой занудным. «Спасибо, замдиректора Хауэллу», – произнес Динни. «Прошу прощения, что уведомил так поздно, но вопрос возник довольно-таки неожиданно. Тейлор вернется в среду. Все в порядке, мистер Эберт», – в голосе женщины звучало только неодобрение. «Постарайтесь не повторять подобное слишком часто. Это нарушает процесс образования ребенка. Однако Тейлор прекрасно справляется. Мы вполне довольны тем, как быстро она возместила потерю времени и, собственно говоря, я слышала, что она подтягивает учеников по математике. Учитывая ее энтузиазм в учебе и быстрый ум, сомневаюсь, что один день так уж плохо повлияет на нее. Надеюсь, нет», — улыбнулся про себя Динни. «Я удостоверюсь, что она сделает свое домашнее задание. С этим у нее все в порядке. Превосходно. В таком случае, я отмечу ее на завтра как отсутствующую с разрешения администрации. Доброго дня, мистер Эберт. До свидания, замдиректора», — вежливо попрощался докер и положил трубку. Кивнул сам себе, вычеркивая еще один пункт из очень длинного списка, и снова взялся за телефон. «Здравствуй, Рой. Надеюсь, мои предложения были полезны?» «Были, большое тебе спасибо, Фил», — Рой откинулся на кресле, все еще пребывая в хорошем настроении после маленькой пикировки с директором Пидгот, которая определенно не видела в этом ничего смешного. Динни был очень впечатлен и немедленно принял все в работу. «План реализуется на ура, будем готовы завтра. Я выслал по мейлу программу мероприятия. Если хочешь полюбоваться на происходящее, местечко в VIP-зоне для тебя найдется». За краткой паузой последовал смешок. «Ага, да, получил. Спасибо, Рой. Разумеется, я буду рад присоединиться. Договорюсь насчет заказа номера в лучшем отеле Брактон Бэй. Я взял на себя смелость сделать это для тебя», — Фил улыбнулся Рой. «Полноценный люкс в Брактон Рейл должен вместить как тебя, так и любой персонал, который хочешь взять с собой. Я удостоверился, что он приведен к твоим взыскательным стандартам. Надеюсь, трудностей не возникнет. Очень мило с твоей стороны, Рой, спасибо», — голос друга зазвучал одобрительно. «Я сегодня же направлю доверенного сотрудника проверить его и убедиться, что проблем не будет». «Великолепно. Я только что переслал подробности». «Да, они у меня», — снова хмыкнул Фил. «Должен сознаться, этот ваш маленький проект доставил мне немалое удовольствие и обеспечил несколько интересных часов. Я ожидаю, что главное действо должно выйти довольно зрелищным. Очень на это надеюсь», — хохотнул Рой. «У участников талант к драматичным появлениям. Это должно быть нечто запоминающееся. Чую, этот вторник станет легендой. Ты вполне можешь быть прав. Я весь в предвкушении», — на линии раздался слабый гудок. «Мои извинения, у меня еще один звонок, с которым надо разобраться, от коллеги, который начинает вызывать некоторое раздражение. Кажется, он сам себе устроил какие-то проблемы. До завтра, Рой. Жду не дождусь встречи, Фил». Давненько такого не было. Да уж, связь со щелчком прервалась. Рой положил трубку со своей стороны и с усмешкой немного покатался на кресле взад-вперед, после чего встал, чтобы подготовиться к пресс-конференции через полчаса. Ожидалась масса вопросов, и мэр собирался поработать, чтобы дать людям ощущение, будто он ответил на них, не делая этого на самом деле. Но ведь он политик, это его суперсила. Эмили наблюдала за парочкой в лаборатории, крутящейся вокруг нее с оборудованием, в котором бывшая оперативница опознала средства против прослушки, и размышляла, из-за чего же вся эта чертовщина. Наконец удовлетворенный оружейник отложил прибор, которым обводил ее, и взял металлический ящик размером примерно с обувную коробку. «Пожалуйста, директор, положите сюда свой телефон и любые иные электронные устройства, которые у вас могут быть. Какого дьявола вы задумали?» — жестко поинтересовалась начальница СКП. «Не могу сказать больше, пока вы не выполните требования». Эмили пару мгновений сверлила мужчину сузившимися глазами, затем бросила взгляд на Ханну. Во взгляде той читалось извинение, но и решительность. Тяжело вздохнула и порылась в карманах. Ее штатный телефон СКП, запасной и старомодный пейджер, откуда и зачем он взялся, директор уже и не помнила, ушли в ящик, и тот закрылся. На касание к контрольной панели раздался двойной гудок и зажегся маленький зеленый огонек. Колин отставил хранилище в сторону и, кажется, немного расслабился. «Приношу извинения за беспокойство, директор, но это просто кошмар безопасника. У нас имеются основания полагать, что система безопасности здания СКП вполне может быть скомпрометирована, и, должен признать, угроза могла также достичь и вышки. Единственным местом, относительно которого я могу гарантировать, что оно не попало под влияние, это комната. И я, и дракон регулярно обследуем ее на предмет любой разновидности скрытых сигналов или проникновения, к тому же она разом и укреплена, и спроектирована так, чтобы противостоять атакам». Технарь указал на кресло. Они с Ханной также сели. «Также приношу извинения за необычный доклад. Я нет, мы оба сочли, что лучше дать тому, кто отслеживает наши системы, прочесть хоть что-то, содержащее ровно столько информации, чтобы он удовлетворился ее безобидностью. Честно говоря, это было почти произведение искусства», — недовольно проворчала директор. «За всю жизнь мне не доводилось читать подобное собрание бессмысленной ерунды. На ее фоне последняя предвыборная речь президента выглядит творением Шекспира. Превосходно. Я надеялся, что этого хватит», — Колин выглядел довольным. Ханна спрятала легкую улыбку, когда Эмили гневно поглядела в ее сторону. «И теперь, когда вы уверены, что мы изолированы от этой таинственной личности, могу я, пожалуйста, осведомиться, кто же это?» — рявкнула она. Последние три слова вышли громче, чем обычно. «Это становится просто смешным и, говоря по чести, я не в том настроении. Объяснитесь». «Это выверт», — вздохнула Ханна, навлекая на себя острый взгляд. «Выверт, какого черта ублюдок выкинул теперь? По всей видимости, то же, что делал месяцы, если не годы, пытаясь подмять город», — ответила женщина. «Мы получили информацию, которая, если это правда, связывает его с поразительно большим количеством происшествий в нашем регионе, и многие нацелены непосредственно на нас. Я склонен верить, что информация, по сути, точна», — добавил Колин. «Предварительно проведенная скрытая удаленная проверка компьютерной системы СКП вскрыла несколько разных мест, где сеть камер безопасности недавно задействовалась сторонними лицами, с указаниями на то, что подобное имело место уже на протяжении некоторого времени. Также имеются следы доступа к базам данных по персоналу, внутренним оценкам рисков и докладам по безопасности, рабочему расписанию, графикам встреч. Можно сказать, вся информация, которая может понадобиться, если некто пытался либо же скрыл операцию, направленную против СКП, или как основа для достижения гнусных целей». Эмили потрясенно уставилась на технаря. «Это было очень скверно. Это самое важное из того, что вы обнаружили, Ханна», — уточнила она. Женщина кивнула. «Да. По крайней мере, один из агентов, которых я выявила и арестовала, был ответственен за часть всего этого, но мы не имеем представления, кто проделал основную работу. Мы знаем, что империя имеет внутри человека, но у того и близко не настолько высокий доступ, чтобы установить некоторые из черных ходов, которые обнаружили Колин и Дракон. Дракон все еще пытается отследить, куда некоторые из них ведут, но работать приходится очень осторожно, поскольку, кто бы за этим ни стоял, они весьма хороши и перекрыли все ловушками просто до нелепого уровня». Б. Эмили села обратно в кресло и задумалась над сказанным. Похоже, что информатор, по всей видимости, была права, когда говорила, будто мы должны считать, что вся наша местная организация скомпрометирована. Не знаю, как Выверт это устроил, но мы обнаружили следы везде в здании СКП, куда бы ни заглянули. Я еще разрабатываю лучший способ вычистить вышку, не насторожив его. Ладно. Б. Начнем по порядку. Кто информатор? Сплетница из неформалов. Что? Как? Черт побери, вы вообще умудрились с ней пообщаться? И в любом случае, с чего ей все это нам выбалтывать? Кипы переглянулись. Вчера вечером в доках случилось крупное столкновение между бандами, начала Ханна. Знаю, слышала сирены и взрывы. Я думала, неприятности устроила АП. Это были больше, чем неприятности, серьезно посмотрел на нее Колин. Неформалы устроили налет на один из схронов АП. Как выяснилось, один из наиболее значимых для Лунга. Забрали большое количество наличных, но в процессе не смогли обеспечить чистый отход. Лунг прихватил ребятишек на выходе, и они смылись, и это вылилось в то, что практически все обрвануло следом. Случилось очень крупное боестолкновение, и в его ходе погибло по крайней мере двое членов АПТ. И после секундной паузы добавил: «Как и Анили». «Анили мертв?» – взревела Эмили. «Какого черта вы с этого не начали?» «Мои извинения, директор, я предположил, что вы захотели бы ознакомиться с общей картиной». «Хочу, но, Колин, начиная с важного, как пожелаете». Анили скончался в ходе столкновения в результате казуса с собственными гранатами. Обращался с ними неразумно и не сумел вовремя убраться. Смерть была практически мгновенной. Трое неформалов, регент, мрак и сука, едва сохранили жизни. Вскоре после этого они столкнулись с Раптавр, предоставивший им безопасный проход оттуда до владений союза докеров, где они и остались. Директор уставилась на героя. Незадолго до того оставшийся член команды, сплетница, была атакована увеличившимся лунгом и сумела выжить достаточно долго, чтобы, опять-таки, Раптавр сразилась с лунгом как минимум в ничью, после чего вытянула из него обещание оставить район доков и не возвращаться, поскольку теперь это собственность семьи, так же как и неформалы с их трофеями, в обмен на его жизнь. Лунг согласился и ушел. Раптавр не заинтересована в нем, пока тот держится подальше от ее территории. Эмили продолжала смотреть, испытывая ощущение сродни трепету. Раптавр заявила, что неформалы под ее защитой, и что будет неодобрительно воспринимать любую попытку навредить, арестовать или переместить их. В обмен те дали слово не инициировать более никаких правонарушений, пока пользуются этой защитой. В дополнение союз работников доков предложил им полный пансион. Подозреваю, что в обмен на использование их способностей в ситуации, когда комплекс снова атакуют. В данный момент неформалы находятся под домашним арестом на территории СРД и обещали, что не будут предпринимать попыток к бегству. Питгат коротко тряхнула головой, пытаясь уложить все это в голове. Колин продолжил. Сплетница, побуждаемая Раптавр, обнародовала, что неформалов свел в команду и оплачивал выверт. Она предоставила нам информацию, собранную по кусочкам или иным способом извлеченную из ситуации. В дополнение они с Раптавр, и, уверен, с Сауриал, разработали способ определить местоположение выверта, его базу и гражданскую личность. Все эти сведения они предоставят в обмен на проверку ситуации вокруг обвинений в отношении суки, или Рэйчел Линд, согласно утверждениям сплетницы ложных. Мы дали предварительное согласие на сделку до момента обсуждения с вами. От продолжительного вглядывания глаза начали чесаться, так что Эмили несколько раз сморгнула. Сплетница выразила желание встретиться с вами и подтвердить сведения, а также ответить на возникшие вопросы, но заверила, что было бы очень опасно проводить встречу во владениях СКП. После нашего расследования я заключил, что она права. Раптавр предложила задействовать офис ОСП как наиболее безопасное и имеющее самую мощную защиту здание в городе, а возможно и в стране. Я бы счел это хорошим вариантом. Технарь наконец закруглился, оставив директора изумленно его разглядывать. Господи, наконец слабо выдавила она. И это основное, директор, вы просили начинать с важного. Да уж, просила, вздохнула женщина. Дайте-ка все утрясти. Неформалы, которые теперь, очень вероятно, фактически часть группы Раптавр, если не, собственно говоря, на самом деле кипы докеров, работали на выверта, совершили налет на любимую заначку Лунга, сперли неустановленное, но предположительно солидное количество денег, умудрились нечаянно пришибить Анили в последовавшей драке, пока Раптавр успешно торговалась с Лунгом за его жизнь в обмен на них всех, а теперь сдали нам все, что имели на прежнего нанимателя. В кратком изложении, директор, о, бога ради, пробормотала Эмили. Ладно, начнем сначала, она поглядела на часы. 2 часов на это, пожалуй, не хватит. Питгат откинулась в на удивление удобном кресле, слушая доклады. Те были детальными, тревожными и 100% обеспечили ее головной болью на долгое время. Господин мэр, черноволосая женщина в костюме махала ему так же неистово, как и большая часть прочих, примерно дюжины, журналистов в комнате. Рой указал на нее, позволив встать, в то время как прочие представители этого племени с неохотой опустились на места. «Да, Андреа, верно, да, из Брактон Бей Кроникл», — улыбнулась она. «Господин мэр, вы заявили, что этот таинственный проект принесет городу новое процветание, одновременно снизив уровень преступности и очистив окружающую среду. Это смелое заявление. Можете вы остановиться на этом подробнее?» И снова села, нацелив на него диктофон. К несчастью, Андреа, В силу коммерческой тайны и договорных обязательств полное раскрытие содержания данного плана в настоящий момент совершенно невозможно, улыбнулся он. Достаточно сказать, что со временем обществу будет доступно больше информации для оценки общего прогресса и охвата общественных улучшений в графике реализации в ближайшее время. Мы в мэрии считаем, что это шаг вперед. Важно, что мы действуем социально ответственно и предоставляем возможность для граждан этого прекрасного города и экономической экосистемы, которая столь печально сокращалась последние десятилетия. Фокусируясь на перспективном планировании в целях будущего обеспечения роста торгового и производственного секторов, мы можем сохранить возможность породить новое благосостояние и привлечь внутренние инвестиции в Брактон-Бей в грядущие годы, чем он весьма гордился. Без добрых мужчин и женщин Союза работников доков, которые без устали работали уже некоторое время перед данным объявлением, мы были бы не в состоянии достичь успеха таким образом, каким, как лично я испытываю уверенность, мы его добьемся. Следует гордиться нашим городом, как домом тяжело трудящихся людей. И, улыбнувшись женщине, теперь выглядевшей смущенной, добавил: «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Андреа». Та медленно кивнула, чуть заметно поморщившись в попытке разобраться в предыдущих фразах. На какое-то время это ее займет. Осклабившись про себя, Криснер указал на другого журналиста. «Да, вы сзади, в синей рубашке. Алекс Джонс, Бостон Глоуб», поднялся тот. «Господин мэр, не могли бы предоставить нам какие-то подробности относительно помощи паралюдей, используемой в этой операции?» И сел, в то время как все затихли и обратили взоры на Роя. Тот быстро все обдумал. Этого вопроса он ждал, и работать следовало аккуратно. Недавно сформированная компания ООО «Операции семьи Брактон-Бей» великодушно предоставила для этого проекта время одного из своих работников паралюдей. Она пока не появлялась на публике, в отличие от сестер. Вы можете быть знакомы с ними по новостям и определенным онлайн-ресурсам. «Сэр, вы имеете в виду Раптавры Сауриал?» Журналист на миг навел диктофон на себя и снова протянул к мэру. «Да, все верно», — подтвердил Рой с уверенной улыбкой. «Двое независимых героев, делящих ответственность за предотвращение более 2 дюжин преступлений за прошедшие несколько недель, по большей части с применением насилия, возвратившие воистину впечатляющее количество незаконного вооружения и наркотиков. На самом деле они даже задержали печально знаменитого крюковолка из Империи 88С, может быть, наименьшим побочным уроном или травмами в истории нашего города. Обе они также работники ОСП. Хоть я и не местный, мы слышали о так называемой семье, живущей в заливе», — упорствовал мужчина. «Это тот случай, и они все ящеры», — он сделал паузу, слегка улыбнулся и добавил. «Ходят слухи, что некоторые из них даже больше, чем Раптавр. Вы не в курсе, правда ли это? Ух ты, сколько вопросов», — хмыкнул Рой. «Давайте посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые. Да, я уверен, что семья проживает в пределах залива, и они по природе рептилии. И могу сказать, что они действительно вырастают несколько больше Раптавр», — про себя мэр ржал как идиот. Снаружи он уверенно удерживал на лице приятную улыбку. Было важно в этой части оставаться настолько честным, насколько возможно, чтобы дать людям ощутить себя в большей безопасности, не выдавая слишком многого. Следует подать им это мягко. В конце концов, завтра из моря собирается выйти ящерица почти 100 футов ростом. Люди могут отнестись к этому с подозрением, если их хоть как-то не предупредить. Обсуждаемый парачеловек больше своей сестры, однако это не имеет значения, за исключением того, насколько упрощает ей работу. Мэр улыбнулся задумчиво смотрящему мужчине. «Сэр, а вы можете сказать, насколько больше?» «Боюсь, Алекс, когда я ее встретил, то не имел при себе рулетки», — Рой улыбнулся шире, а по комнате пробежали хохотки. «Довольно-таки большая, это все, что я действительно могу сказать, но с ней приятно общаться, и она очень компетентна. Я ожидаю, что с ее помощью проект будет продвигаться быстро». Он посмотрел на часы. «Боюсь, на сегодня время вышло. Завтра после обеда я проведу еще одну пресс-конференцию примерно в 6 часов. Всем спасибо, что уделили время». Со стороны жаждущей большего прессы раздались крики протеста. Спустя несколько секунд Рой поднял обе руки в успокаивающем жесте. «Я действительно должен вернуться к работе, но есть время на еще один короткий вопрос». Несколько голосов одновременно взлетели над комнатой. Репортеры испепелили друг друга взглядами и попробовали снова, с теми же результатами. «По одному, пожалуйста», — уверенно улыбнулся мэр. «Как зовут этого кипа?» — выкрикнул громкий голос с фланга. Все повернулись к женщине средних лет. Криснер узнал в ней представительницу местной телестанции. С секунду Рой спорил сам с собой. Ее зовут Кайдзю. И, собрав записи, кивнул всем. «Благодарю. Если попадете на освещение событий завтра, я смогу ответить на большее число вопросов. Будем надеяться, вы будете наблюдать начало операции из зоны наблюдения для прессы. Прихватите камеры», — Криснер усмехнулся. «Будет интересно». И споро покинул помещение, пока ор не начался по новой, посмеиваясь и прикидывая, сколько же из них догадается, что может случиться. По имени, его значение Рой, к немалому своему удовольствию, отыскал. У Кайдзю имеется чувство юмора. На стук в дверь Дин не оторвался от компьютера и крикнул: «Входите». Дверь открылась, впустив знакомую светловолосую девушку, с интересом оглядевшую комнату. «О, Лиза, заходи». Она вошла в комнату, закрыв за собой дверь, и направилась к креслу, в сторону которого ей махнул докер. «Как спалось?» «Изумительно хорошо, учитывая все обстоятельства», — улыбнулась в ответ девушка. «Огромное спасибо за все, что вы и все ваши люди для нас делаете». «Пожалуйста», — произнес Динни. «Раптавр мой друг, а она думает, что это правильно». «Я склонен согласиться». Девушка несколько самодовольно улыбнулась. «Ваш друг, ясно. Как Сауриал?» «Да, именно», — усмехнулся мужчина. «Она говорила, ты знала». «О», — самодовольство несколько поблекло. «Да уж, о, нам стоило бы поговорить где-нибудь в более уединенном месте». «Согласен», — Динни встал, нажал кнопку спящего режима на клавиатуре и направился к двери. «Идем со мной». Без дальнейших разговоров они прошли ко входу в строение его дочери. Мистер Эберт отпер его своими ключами, сделав пометку в уме, что необходимо заказать набор для Эми, как только вернется на рабочее место. Отключил внутри пикающую сигнализацию от грабителей, честно говоря, совершенно излишнюю теперь, когда Тейлор укрепила здание настолько, что оно, наверное, перенесет падение астероида, и включил свет. Приглашающий махнул Лизе и запер дверь изнутри, после чего прошел к столу и уселся. Блондинка села в другое кресло и принялась его разглядывать. «Раптавр, Сауриал и та офигенная до жути громадная тварь, зовущая себя Кайдзю, это все ваша дочь Тейлор», — внезапно произнесла она. «Да, как, нафиг, это работает, ей рассказывать, но это сложно. Эми Даллан все знает, тоже да. Тейлор убила бы любого, кто угрожает вам или ей, это не было утверждением, это правда». Лиза негромко вздохнула, на миг откинулась назад и внимательным взглядом изучила Динни. «Вы убили бы любого, кто угрожает ей, или Эми, кстати говоря, вероятно, да». Мужчина обнажил зубы в улыбке, так, как по его ощущениям не смог бы до встречи с Варгой. Похоже, сработало, поскольку Лиза слегка побледнела. «Поверьте, я не угрожаю никому из вас», — торопливо произнесла она. «О, я знаю, Лиза, знаю». Блондинка немного расслабилась. «У меня скверная привычка знать слишком много, и порой я чересчур любопытна», — вздохнула она. «Это может вызывать проблемы. Но помимо этого, я действительно чрезвычайно благодарна за то, что Тейлор для меня сделала, для всех нас. Знаю, если бы не она, я была бы мертва, и совершенно уверена, что некоторые из остальных тоже. Они больше, чем просто твои товарищи по команде, верно?» — понимающе кивнул докер. Девушка пожала плечами. «Рэйчел, практически не приученная к горшку один, агрессивная, очень опасная деваха, которая не способна читать, писать или понимать большую часть человеческих реакций лучше, чем собака с повышенной сообразительностью. Алик лишь чуть-чуть отличается от социопата. Он эмоционально застыл из-за чего-то в своем прошлом, большую часть времени не может держать рот на замке, и чувство юмора у него как минимум такое же едкое, как у Эми, а сверх того большую часть времени он ленивый ублюдок. Брайан самый нормальный из всех, и даже он слегка параноик, который хочет одобрения от людей, на которых равняется. Ну, а я слишком умная и слишком быстро это демонстрирую, что уже не раз меня чуть не убило». «Интересный итог», — заметил мужчина. «Пока сходится с тем, что я видел. Но даже так, они все, что у меня есть», — вздохнула блондинка. «Вроде как моя семья. Свою настоящую семью я больше видеть не желаю. Может, выверт и собрал нас вместе, но пусть даже и за несколько месяцев, и помимо прочего я просто хочу сказать, мы типа как притерлись друг к другу так, как, думаю, ни у кого из нас раньше не бывало. Не хочу это терять». Динни несколько секунд разглядывал ее, и наконец улыбнулся. Думаю, я понимаю. Будем надеяться, что мы сможем удержать вас, ребята, вместе и подальше от неприятностей. Надо найти адвоката для Рэйчел, кого-то со знанием темы по паралюдям, но в Брактон-Би это не проблема. У нас слишком много паралюдей и дофига адвокатов. От внезапно пришедшей мысли он застыл, после чего ухмыльнулся. Собственно, мне как раз пришла в голову действительно извращенная идея на этот счет. Надо обдумать. Лиза пристально вгляделась в собеседника и захихикала. О боже, это было бы чудесно. Пикгак пятнами пойдет. Дин не осознал, что она использовала силу, чтобы вычислить, над чем он размышляет. Это был бы наилучший выбор, но при том это могла бы быть лучшая исходная точка. Кроме того, я уже поручил юротделу Союза порыться в прецедентах. Ситуация Брайана наверняка выиграет от юридической помощи, стоит удостовериться, что ничто нас не застанет врасплох. Вы думаете, что СКП может использовать нас как рычаг воздействия на ОСП? Это не невозможно, не сработает, но люди порой делают глупости под давлением. Докер негромко вздохнул. Я не желаю, чтобы моей дочери пришлось выступать против всего СКП, даже при том, что у вас крутится подленькая мыслишка, что она действительно могла бы победить, в некотором шоке произнесла Лиза. Особенно поскольку у меня крутится подленькая мыслишка, что она действительно могла бы победить, поправил он. Тейлор не хочет сражаться, если может этого избежать, и я бы предпочел предотвращать подобные вещи, пока они не стали неизбежны. Надеюсь, я могу рассчитывать на твою помощь, разумеется. Думаю, в этом мы едины, улыбнулась блондинка. Зефрен нам объяснил кое-что из этики докеров прошлой ночью. Неудивительно, хмыкнул Динни. Он хороший мужик и считает, что обязан союзу семейной жизнью, и сделает все, чтобы его сохранить, как и многие здесь, и вы тоже. Девушка выглядела уверенной. Спустя мгновение мужчина медленно кивнул. Вероятно, сделаю. Я знаю всех этих людей годы. Мы верим друг другу. Они меня поддержат. Уже поддержали во время той хрени с крюковалком, и я не могу сделать для них меньше. Вот почему они все уважают два вас, кивнула в ответ блондинка. Они это знают, босс. А черт, он тебе рассказал, верно? Простонал Динни. Лиза сверкнула зубами. Да, рассказал. Хочу увидеть его приветствие, когда он его разработает. Динни ткнул в нее пальцем. Не смей вдохновлять Зефрена. Он и без сторонней помощи заноза, твердо отдал он указание. Единственным итогом была ставшая шире улыбочка. Чую, это будет ошибка, пробормотал докер. Это-то понятно, ухмыльнулась блондинка и огляделась. А, я хотела пересчитать нашу наличку, ну и взять немного, чтобы мы могли расплачиваться. Она подскочила и притянула одну из трех сумок, открыв ее на столе, пока собеседник взялся за две другие. Его глаза расширились при виде здоровых пачек банкнот в аккуратных упаковках. «Се господня», – пробормотал мужчина, – «реально прорва денег». Следовало догадаться, когда увидели их, что мы, наверное, подломили главную малину Лунга, коротко вздохнула Лиза, начав вынимать пачки из сумки и складывать штабелями. Не уверена, что в итоге это имело бы какое-то значение, всепрощением дракон не отличается, но от такого реально он должен был выйти из себя, а потеря Анили сделает только хуже. «Я бы предложил держаться от него подальше», — выдвинул предложение Динни. Девушка одарила его взглядом, ясно давшим понять, что она это уже осознала, на что мужчина ухмыльнулся. Они опустошили все сумки, в итоге обнаружив, что в наличии имелось 798 400 долларов. Шлем мрака, маска и скипетр регента, а также несколько случайно затесавшихся полезных штучек отодвинули в сторону. «Блин, даже больше, чем я думала», — впечатленно произнесла Лиза, уставившись на солидную горку денег. «Почти 200 тысяч каждому. Недурно. Теперь, если бы только вы смогли заработать их законным образом», — рассмеялся докер. «Так и есть», — смиренно согласилась она и начала складывать их обратно в сумки. 10 тысяч долларов девушка отделила от общей кучи и убрала в сторону, на расходы. К примеру, Алик захочет видеоигры, и скорее раньше, чем позже, пояснила она. Вскоре все было снова упаковано. Лиза оставила на столе части костюмов, пожала плечами, глядя на них. «Не представляю, понадобятся они нам снова или нет. Здесь они будут в порядке, что бы ни случилось», — заметил Динни. «Давай уберем все с дороги на крышу мастерской», и они закинули бабки на крышу двухкомнатного блока, созданного Тейлор. Лиза, спускаясь, указала на него пальцем. «А что происходит внутри?» — с любопытством поинтересовалась она. «Пока не знаю», — отозвался Динни. «Эти двое не слишком распространяются на данную тему. Полагаю, рано или поздно я выясню». Девушка пристально вгляделась в него и медленно кивнула. «Ладно». Снова сев, Лиза положила голову на руки и ненадолго уставилась на относительно маленькую кучку денег на столе. «Месяц назад это был бы хороший навар с работы», — чуть улыбнулась она, взяв одну из пачек и пощупав, после чего снова кинула на стол. «Теперь всего лишь наличка. Похоже, все меняется». «Есть такое», — согласился докер. «По моему опыту, с жизнью так и в лучшие времена. Некоторые вещи хороши, некоторые плохи. Нам просто приходится продолжать через них все проходить. Пока ты жива, остальное просто вопрос упорства. Можно и так на это смотреть», — фыркнула девушка. «Возможно, это чересчур упрощенно. Может быть, но пока это работает», — улыбнулся мужчина. «А что это за большой проект, над которым работает Союз?» Поинтересовалась она без предисловий. «Я часами пыталась разобраться и заработала проблемы с силой. Наверное, потому, что посреди всего этого Тейлор, а она вызывает у моей силы мигрень. И у меня тоже». Динни изучающе посмотрел на блондинку. «Серьезно, это странно», — размышляя, как Варга этого добился, он пару секунд поспорил сам с собой и рассказал ей. И когда закончил, девушка смотрела на него во все глаза, и чуть погодя едва не свалилась от дикого смеха. «А боже!» — выдавила она сквозь смех. «СКП окончательно рехнется. А что на ПХО будет? Серверы могут расплавиться. Я должна это видеть. Можешь свободно подняться на крышу жилого блока, оттуда будет хороший вид. В данный момент ты должна оставаться во владениях Союза, но вы все можете свободно по ней перемещаться. Пока держитесь в стороне от опасных зон и не путайтесь под ногами». «Спасибо, Динни», — в голосе Лизы звучала искренняя благодарность. «За все, что вы, Тейлор и Эми, сделали для нас. Это многое для нас всех значит, даже для Рэйчел. Со вчерашнего дня она выглядит гораздо счастливее. Собственно, с момента нашего первого бегства от Раптавр, она изменилась. Я все еще пытаюсь понять, как именно, но думаю, это как-то завязано на встречу с тем, кого ее собачьи инстинкты опознали как куда более крупного хищника, чем все, чем она могла надеяться стать. Это изменило ее, возможно, в каком-то извращенном смысле к лучшему. Надеюсь, она здесь впишется. Многие парни любят собак, так что внимание она определенно получит. Думаю, это могло бы быть к лучшему или к худшему», — нахмурилась Лиза. «Я за ней присмотрю и направлю ребят делать тоже». «Ладно», — Динни оглядел оставшийся предмет из сумок, здоровый конверт, который, по словам блондинки, содержал документы, которые Выверт хотел, или подложил, или и то, и другое. «Давай посмотрим, что это». И, подняв вместилище, вытряхнул содержимое на стол, протянул Лизе один из наборов бумаг, состоявший из трех комплектов страниц, сшитых степлером в пачке примерно по 10 листов, выглядевших как некая правовая форма. И они с интересом принялись читать. Один в оригинале «Хоуси Трейнит», что означает «приученный не пачкать дома» и употребляется в отношении животных. В переносном смысле может означать «благовоспитанный», типа «шутка». Два в оригинале «Лаксупто», что может также означать «относиться с почтением», «следовать за». Не культ личности, но в том же направлении. Глава 76. Решения и визиты. «Всем привет!» Эми уселась напротив Тейлор, одарила подругу улыбкой и оглядела остальную часть их обычной тусовки. Люси усмехнулась ей, а Мэнди кивнула, одновременно наворачивая за обе щеки и слишком поглощенная едой, чтобы остановиться. Эрик вскинул руку, не отрывая глаз от старательно изучаемого учебника по химии, а Рич на миг оторвал исполненный подозрений взор от поедаемого бургера. «Привет, Эми», — ответили все хором с непроницаемыми лицами и дружно рассмеялись на веселый фырк целительницы. Поглотив здоровенный объем жратвы, Мэнди пошла забавненькими пятнами и схватила напиток, промыть горлышко. «Спасибо, что привели в порядок мою лучшую подругу», — искренне обратилась она к новоприбывшей. «Я бы по ней скучала». «Пожалуйста, обеим», — хмыкнула Эми, добавляя в еду немного перца и затем отставляя перечницу, и внимательно оглядела китаянку. Та, похоже, была в хорошем расположении духа. «Ты как, Люси?» «Опыт был не лучший». «Да уж, ни капли не был», — содрогнулась девушка. «Мне офигенно повезло, что вы с Сауриал как раз проходили мимо. Урод меня чуть не убил. Не знаю, чего он добивался, но ему определенно было без разницы, что делать», — вздохнула Эми. «И мне нисколько не жаль, что врезала ему по яйцам». Эрик и Рич дружно поморщились, а последний оторвался от учебника. «Серьезно, не знал, что ты боец?» «Нет, пока нет, но мне не нравятся люди, которые причиняют вред моим друзьям», с легкой злостью улыбнулась Эми. «Сауриал мне кое-что показала, что может помочь быстро вынести кого-нибудь, если не смогу использовать силу, или если просто захочу их немного приложить», улыбка стала шире, «или много». «Иисусе, а у тебя есть темная сторона, а?» проговорил парень с каким-то почтительным волнением. «При соответствующих обстоятельствах, да, избиение того придурка нисколько ее не напрягало, а это все, что ты сделала». Рич казался разом заинтересованным и под впечатлением. «Нет, я дважды приложила его складной дубинкой по шее. Я, может, и не боец как таковая, но знаю, куда надо бить, чтобы безопасно свалить кого надо. Первый удар не попал по нервному узлу, куда целила, но вторым я достала куда надо. Зараза сдаваться не хотел, так что вдарила ему по шарам и уложила прямо на месте. Оба молодых человека перекрестили ноги, на что девушки дружно ухмыльнулись друг другу. Сауриал сказала, что если бы приложила свои когти, то полностью удалила бы ему яйца, без зазрения совести продолжила Эми, забавляясь реакцией. Предложила мне показать, и тут он отрубился. Парни содрогнулись. «Эми, пожалуйста, хватит», — больным голосом попросил Рич. «Вообще-то, думаю, она шутила», — раздумчивым тоном проговорила целительница. «Обычно она не причиняет никакого вреда. В любом случае, я могла бы довольно просто отрастить их заново. Ну, если бы захотела». Улыбка у нее была широкая и зубастой. «О боже, когда ты так делаешь, ты страшная», — пробормотал отклонившийся прочь Эрик. Эми расслабилась и радостно ухмыльнулась. «Как я уже говорила, не люблю, когда моим друзьям причиняют вред. Выражаю искреннюю надежду, что мы твои друзья», — обеспокоенно произнес парень. «Конечно да. Убедитесь, если попадете под ограбление, когда буду на районе, я приду вас спасти», — рассмеялась целительница, вызвав у всех усмешки. «А Люси показывала свои фотки с Сауриал? Показывала ли?» — захихикала Мэнди. «Да они на всех ее страничках в сообществах, разосланы практически всем, кого она хоть раз встречала, продемонстрированы в каждом классе один, и, я не уверена, но думаю, что она вполне могла попытаться прикинуть, как вытатуировать самую лучшую у себя на спине». Все поглядели на вспыхнувшую алым Люси. «Мне нравится Сауриал», — смущенно проговорила та, уставившись себе в тарелку. «Уверена, ты ей тоже нравишься», — успокаивающе потрепала ее по плечу Тейлор. «На фото она выглядит счастливой». «Это правда», — подняла глаза и улыбнулась девушка. «Теперь мне нужна еще одна Сраптавр. Хочу встретить всех членов семьи. Намерена собрать их всех, а, Люси?» — хмыкнул Эрик. Та с широкой усмешкой кивнула. Эми встретилась взглядом с Тейлор, различив в них огоньки смеха. Они и в самом деле собирались удостовериться, что подруга скоро встретит Раптавр. Целительница задумалась, каким бы способом обеспечить это событие, чтобы секрет не вышел наружу. «Может, пригласить ее к докерам, когда восторги улягутся?» Решив обсудить это с Тейлор, как выдастся свободная минутка, она принялась за еду. «Эй, а вы ничего не слышали про большое дело завтра в заливе?» — поинтересовался Рич, прикончив половину бургера. «Вчера в газете было, вроде бы и ОСП, и докеры в деле. Очень похоже, что может выйти впечатляюще». Парень огляделся по сторонам и наклонился ближе, понизив голос. «Вполне может быть, я могу слишком плохо себя чувствовать, чтобы завтра прийти в школу». Эти слова приветствовали улыбками. «Я думала о том же», — шепотом сообщила Люси. «Стресс от ограбления, разумеется, он очень скверно может повлиять на девушку», и довольно усмехнулась на уважительный кивок Эми. «Оправдание было очень хорошим». «А это правда?» — уточнила слегка обеспокоенная целительница. Подруга с усмешкой торопливо помотала головой. «Не то чтобы, я все время была в ужасе, но знаю, тот тип не вернется. Полиция связалась с папой и рассказала, что пробили по базе, он проделал то же еще с шестерыми за последний год, и его разыскивали за покушение на убийство. После того, что вы с Сауриал с ним сделали, даже если урода выпустят из тюрьмы, в город он не вернется», — повела плечами девушка. «Возможно, какое-то время у меня будут кошмары на эту тему, но дерьмо случается. У тебя определенно стальной стержень, юная дева», — одобрительно выдал Эрик, покровительственно потрепав деву по голове. Та показала ему язык, на что парень ухмыльнулся. Дело поворачивалось так, что у всех было сильное чувство, будто они по ряду разных причин могут оказаться не в состоянии прийти во вторник. Эми оглядела полный студентов кафетерии и скрыла усмешку, подумав, что завтра он может оказаться практически пуст. Оставалось гадать, в курсе ли учителя, или собираются присоединиться. Поглядев на выражение лица Тейлор, целительница различила веселье, осознав, что подруга думает о том же. Они тихонько улыбнулись друг другу и вернулись к обеду. Спустя несколько минут Мэнди медленно повернулась к Тейлор, сузив глаза. Тейлор сверкнула в ее направлении улыбкой. «Минуточку», — подозрительно произнесла говорунья. «Докеры, да твой папа там считай, что рулит. Ты же знаешь, что случится, верно?» «Да», — ровно ответила Тейлор. «Расскажи», — на лице девушки заиграла победная улыбка. «Пожалуйста, не могу. Не можешь или не хочешь, и то, и то. И собираешься придерживаться односложных ответов, наверное. Расскажи, расскажи, расскажи, расскажи, расскажи», — заверещала Мэнди, безумно маша руками. Весь кафетерий уставился на нее. Эми вздохнула, поглядев на остальных. Те все, похоже, веселились. «Неа, злая ты, ага». Парочка переглянулась и взорвалась смехом. «Дура, Эйберт, ты заноза в заднице». «Стараюсь», — хихикнула Тейлор. «Расскажи ей», — взвыла Мэнди, склонившись к допрашиваемой. Эми покачала головой и вернулась к недоеденному запеченному лососю. Игнорируя спектакль, рыба была очень хороша. Макс смотрел репортаж местных новостей о пресс-конференции, которую мэр устроил этим утром, против воли восхищенно качая головой. Мужик определенно знал, как отвечать на вопросы, не давая реальных ответов. «Впечатляющий талант. Что думаешь, Виктор?» — поинтересовался он, когда передача закончилась, нажав на кнопку, втянувшую широкий экран телевизора в подобие обычного и очень качественного книжного шкафа у стены напротив стола, и посмотрел на подчиненного, смотревшего от окна с одного из кожаных кресел, имевшихся для посетителей. «Думаю, наш добрый мэр знает куда больше, чем говорит, и ловит немалый кайф от всего этого», — задумчиво произнес тот. «Если этот таинственный проект действительно реализует все, что он наговорил, шансы на переизбрание точно не пострадают. В любом случае, не то чтобы за эту работенку была конкуренция», — скупо улыбнулся мужчина. «Почему-то большинство людей не стремятся в Брактон-Бей. Видимо, тут серьезная проблема с бандами». Макс осклабился. «Слышал такое», — ухмылка исчезла, сменившись задумчивостью во взгляде. «Я здорово заинтригован вопросом, как то, что случится, чем бы оно ни было, снизит уровень преступности неким неясным образом. Интересно, что он имел в виду?» «Не знаю», — пожал плечами Виктор. «Может, просто работает над принципиальным решением, которое принесет городу деньги, что в итоге вытащит большую часть бедняков на уровень, где им нет нужды нарушать закон, чтобы жить. Так бывает. Или здесь может быть нечто большее. Участие Сауриала и Раптавр меня беспокоит». Макс нахмурился. Он все еще не простил стенную ящерицу переростка за то, что так его напугало, или того, кто бы это ни был, кто тогда ехал на ней. Когда он выяснит, кто это был, Макс собирался выразить свое неудовольствие. Те туфли были дорогими, и это была его любимая пара. А что насчет той новенькой, Кэйдзю? Есть мысли? Я проверил имя. Соратник внезапно заметно обеспокоился. Оно японское, значит, примерно странный зверь, но сейчас относится к гигантским чудовищам в специфическом киножанре. Эти людишки тащатся по своим монстрам, атакующим города. Реально иронично, учитывая, что случилось, когда приперся Левиафан. Есть и другой вариант, называется Дайкайдзю, то есть гигантский кайдзю, но он не настолько в ходу вне данной культуры. Того, что от нее осталось, остальной мир обычно использует кайдзю в обоих случаях, наводит на мысли о Годзилле или чем-то таком. Макс осмыслил информацию и повернул голову, глядя на залив. «Учитывая источник, это более чем напрягает», — протянул он. «Ты же не думаешь?» Несколько секунд Виктор глядел на него, не говоря ни слова. «Это же смешно», — дополнил Макс. «Разве нет? Я определенно на это надеюсь, сэр», — негромко произнес коллега. «Но чисто на всякий случай, я бы усиленно рекомендовал, чтобы мы наблюдали с безопасного расстояния. Может, ты и прав», — заметил Макс после долгой паузы. Они переглянулись и снова уставились в окно. «Есть успехи с Брэдом?» — наконец поинтересовался босс, передернувшись, меняя тему. «А, да, возможно. Я сумел организовать обжалование в суде, так что при некотором везении мы скоро могли бы забрать его под залог, который, боюсь, будет немаленьким, и потребуется довольно значительная выплата доброжелательному суду, чтобы тот оставался доброжелательным. Делай. Я хочу, чтобы ублюдок был здесь, надо разобраться, что же случилось. Как пожелаете, поднялся Виктор. В таком случае я лучше вернусь к работе. И, кивнув руководителю, покинул офис, закрыв за собой дверь. Макс еще какое-то время пялился на залив, гадая, что же случится завтра, после чего вернулся к прочей работе. Лиза смотрела, как два здоровых фургона заехали в комплекс. От них доносился шум приличного числа перевозбужденных собак. Она повернулась к Рэйчел, выглядевшей разом обеспокоенной и довольной. «Вот, я же говорила, он тебе поможет. Они собрали всех собак из обоих твоих убежищ, все 26. А это ужасно много собак. Им была нужна помощь», девушка не отрывала взгляда от фургонов. «Дин не ради тебя привел в порядок для них один из старых складских навесов 2 у воды. Прямо сейчас его люди там проводят ремонт. Будет готово сегодня к вечеру, и ты сможешь их туда забрать. Я ему пересказала, какого рода штуки тебе понадобятся, и Дин не их туда ставит, но если хочешь пойти проверить, все окей». Он сказал, что можешь чувствовать себя свободно. «Просто иди за фургонами». Рэйчел кивнула и развернулась, собираясь именно это и сделать. «Рэйчел», и повернулась обратно. «Постарайся быть с ними милой, они нам здорово помогли. Они друзья», вот и все, что сказала девушка, но, кажется, была искренна. Затем трусцой последовала за фургонами, с бегущими по пятам Анжеликой и Иудой, скрывшись за угол следом за полными собак машинами. Лиза проследила за ней, с легкой улыбкой покачав головой, и посмотрела на подошедшего Брайана, тоже смотрящего вслед их сокомандницы. «В конце концов, может, для этой девушки есть надежда», заметила она. «Она куда лучше приняла ситуацию, чем я думала. Полагаю, какие-то собачьи заморочки», задумчиво отозвался лидер. «Она знает, что ее здесь приняли без того, чтобы люди либо пугались, либо хотели использовать. Знаешь же, как у нее со стайным чувством и вечными наездами, чтобы определить свой ранг в группе». «Да», вздохнула Лиза, «это может раздражать. После того дела с Раптавра она врубилась, что ни за что не станет альфой, пока тут эта ящерица. И что странно, ее, похоже, это приободрило, и она просто приняла порядок вещей. Мне кажется, теперь Рэйчел знает свое место и принимает его. Или, по-любому, что-то в этом роде. Может, ты и прав», кивнула Лиза. «Сходится с тем, что говорит моя сила, но ее всегда было сложновато правильно читать. Всякий раз, как я думаю, что наконец нашла управу, она делает что-то чуток не так, как я ожидала», и, обернувшись лицом к вожаку, улыбнулась. «Как у тебя дела?» «Недурно», потолковал с их главой охраны, Марком. «Мужик вроде как приличный. Он еще попроверял мои бойцовые навыки, порадовался. Сам тоже чертовски хорош, мне его не достать без использования сил, ну или без везения». Брайан с усмешкой потер челюсть, и у него адский правый кросс. «Точно говорю, у военных учился. В любом случае, сейчас меня взяли как поддержку. Как раз направляюсь на встречу с другим парнем, Джейсоном, тот отвечает за сектор плотников. Вероятно, буду работать остаток дня, они тут косметику наводят в нескольких зданиях, нужен каждый, кого могут привлечь». «Хорошо», ответила Лиза, довольная тем, как идут дела. «А где Алик? В последний раз я видел, как он по новой направлялся в кафетерий за вторым ланчем», рассмеялся Брайан. «Еда тут ему реально по душе». «Она ничего», признала блондинка, «без изысков, но сделано хорошо и вкусно». «Как прошла встреча с мистером Эбертом?» С любопытством поинтересовался Брайан, пока парочка медленно прогуливалась, наблюдая за деятельностью на территории вокруг.